Пальцы его поднятой руки сжались так, что побелели костяшки. Горячий пот, должно быть, закипел в этом кулаке. Огонь с нарастающей скоростью подбирался к динамиту по Бигфордову шнуру, и я, конечно, в панике бросился спасаться от брызгающих искр. «Погодите, но ведь в жизни бывают факты более поразительные, чем в романах», — заговорил я. «В реальном мире есть масса поистине потрясающих вещей. Например, эти самые летающие блюдца». «Летающие блюдца?» «Да, о них, вероятно, сообщат в конце будущей недели, так что вы услышите. Или вот пример совсем из другой области — гималайский снежный человек». «Что вы хотите этим сказать?» «А, собственно, вот что. Хочу спросить, существовала ли Америка до того, как ее открыли? Как вы полагаете?» «По общепринятым представлениям, Колумб смог открыть Америку именно потому, что был убежден в ее существовании еще до своего открытия». «Нет, это, пожалуй, слишком упрощенно. Я ведь что утверждаю? Что философия или там методика, объясняющая взаимозависимость между открытием и существованием, мне кажется, это крайне сложный и запутанный вопрос». «Сенсей, мы же условились говорить серьезно». «Конечно, серьезно. Скажем, вы не можете со всей ответственностью утверждать, что снежный человек существует, не так ли? Разумеется, вероятность этого достаточно велика, а она больше, например, вероятности того, что вас, или, скажем, меня, выберут на будущий год мисс Вселенной. Только вот допустимо ли так просто признавать его существование еще до того, как его открыли?» «Да что я вам, снежный человек, что ли?» — простонал мой гость. Он захлопал по карманам, словно отыскивая что-то, и продолжал: «Хватит надо мной издеваться. У меня терпенье лопается, когда на меня смотрят, как на вздорного болтуна». «Да где же он? Неужто я его позабыл?» «Дерьмо собачье. Голова кружится, сейчас кровь носом пойдет». «Что он ищет? Платок? Чтобы вытереть кровь из носа. Это бы еще ничего. Но только ищет он предмет более определенной формы, если судить по движениям его рук. Странно. Необычно». Я горячо сказал: «Ну, при чем здесь вздорный болтун? Не торопитесь. По-моему, вы меня не поняли. Вот я, человек занятой, однако же уделяю вам время». «Потому что боитесь мне противоречить. Знаете, все эти ваши разговоры мотаются, как маятник, вокруг одного и того же». «Это вы виноваты? Это из-за вас я не могу продвинуться ни на шаг, потому что вы считаете меня сумасшедшим». «Одну минутку, погодите-ка. Что вы конкретно хотите от меня? Что я должен сделать, чтобы вы были довольны?» «Я вам уже сказал. Я хочу, чтобы вы проявили подобающий интерес к тому факту, что я марсианин. По меньшей мере, к этому факту». «Само собой разумеется. Я, знаете ли, уже почти 2 года живу бок о бок с марсианами. С выдуманными марсианами. Разумеется, с выдуманными. Но для меня они не менее реальны, чем внешний мир. И не думайте, что мне неинтересно было услышать от вас, будто вы марсианин. Марсиане для меня лучшие товарищи и собеседники». «Выходит, вас не интересуют только такие марсиане, которые выглядят как я? Ведь марсианин, который совсем как человек, не имеет ничего общего с теми марсианами, которых вы так любите, сенсей. здесь, вы тоже меня не поняли. Как вы знаете, мои марсиане прибывают на Землю в обличье, которое не должно бросаться в глаза. Если разумные существа посещают наши планеты, то уж до этого они должны додуматься, не правда ли? И с этой точки зрения ваш камуфляж может считаться образцом логического совершенства. Думается, среди изобретенных мною марсиан вы заняли бы главенствующее положение. Вы это серьезно? Разумеется, серьезно. Ух ты, сигара погасла, а я и не заметил. Я был бы очень рад, если б мог этому поверить. Да нет же, у вас это превосходно получилось. Я вот не додумался до того, чтобы изменять своих марсиан до такой степени. Ведь как ни приглядывайся, нипочем не скажешь, что вы марсианин. Где бы вы ни были, никто не догадается, каково ваше истинное лицо.